и тут же начала позировать для фотографов. Один из них, Дэвид Коновер, поместил ее фотографию в рабочей одежде и свитере в военных изданиях «Янг» и «Stars and Stripes» — «Звезды и полосы». Коммерческий фотограф Поттер Хьют оценил ее возможности и показал фотографии типичной простой привлекательной девушки, владелицы агентства манекенщиц Эмилин Снивли. Мисс Снивли сочла нужным подстричь ей волосы, подсветлить их, и после того, как Мэрилин прошла у нее курс подготовки манекенщиц, предоставила ей возможность поместить свои фотографии в таких журналах, как «Си», «Клик», «Пик», «Лайф», «Салют», «Сэр». И вот как-то в течение одного месяца ее фотографии появились на обложках 5 журналов. Говорят, что на одной из этих фотографий обратил внимание Говард Хьюг и поручил своему помощнику связаться с мисс Нивли с тем, чтобы устроить кинопробу. Вместо этого мисс Нивли обеспечила Мэрилин услуги агента Элен Эйсворт, а та, сославшись на заинтересованность Хьюга, организовала ей кинопробу в 20 век Фокс. Бывший киноактер Бен Лайон, слывший охотником на таланты в этой киностудии, заснял ее в вечернем платье с блесками в цветном эпизоде без текста, после чего ему поручили заключить с ней контракт на год по $125 в неделю и изменить ей имя и фамилию. Он избрал имя Мэрилин из симпатии к Мэрилин Миллер, Монро же — девичья фамилия ее матери. Она прошла курс пантомимы, танца и пения, позировала для рекламных обольстительных фотографий, но в кино ее сняли только дважды. В фильме «Скуда ху, скуда хей» она всего лишь прорывалась из толпы и здоровалась с героиней, а потом исчезала из кадра. Но даже этот кадр выпал из фильма при монтаже. Однако коротенький эпизод в дешевом фильме «Опасные игры» 1948 сохранился. Мэрилин изображает смущенную девочку-подростка. Контракт с ней не возобновили, и с августа 1947 года она стала жить на пособие по безработице, заработке манекенщицы и училась в студии «Актерская лаборатория», подобие знаменитого нью-йоркского групп-театра на западном побережье под руководством Романа Боннена, Джорджа Эдварда Бромберга и Морриса Карновски. Первые недели ее обучения оплачивались фирмой «Фокс». Можно считать, что именно там она нахваталась примитивных левацких идей, которые преследовали ее всю жизнь. В марте 1948 года «Колумбия» заключила с Монро контракт на 6 месяцев и передала ее в руки Наташи Лейтес, бывшей участнице актерского ансамбля Макса Рейнгарда, которой «Колумбия» поручала обучение молодых актеров. Блестящие оценки Наташи Лейтес повлияли на то, что ММ дали главную роль в скромном по бюджету фильме под названием «Харистки». В своем официальном кинодебюте она играла танцовщицу стриптиза, работающую в кардебалете вместе со своей матерью Адель Джеггерс. Ее героиня влюбляется в молодого человека из высшего общества Ред Брукс. Монро исполняла 2 песенки. Любовный дуэт с Бруксом под названием «Все знают, что я тебя люблю» и номер с кардебалетом «Каждой крошке нужен папа». Особенно привлекательной она была в последнем номере, в черном платье с разрезом на юбке почти до бедер. Музыкальным режиссером этого фильма был Фред Каргер, и у ММ был с ним короткий роман. Позже он женился на Джейн Уитмен. После того, как ММ стала звездой, «Колумбия» еще раз вставила песню «Каждой крошке нужен папа» в картину «Окинава» 1952, как отрывок фильма, который смотрят солдаты на военном корабле, следующем в Японию. Еще до истечения срока контракта «Колумбия» использовала ее лицо в фильме Джина Отри «Всадники Уистлинг Пайн». На фотографии покойной жены владельца ранчо, которой тот посвящает серенаду, снята Мэрилин Монро. Затем ее использовал как манекенщицу журнальный иллюстратор Эрл Моран, и как раз в это время Мэрилин снялась обнаженной у фотографа Тома Келли. Среди более солидных людей, проявивших интерес к ММ, были председатель совета директоров компании «20 век Фокс» Джозеф Шенк и президент Колумбии Гарри Конт.